Глава 15. Это была удивительная ночь. Они говорили обо всем так, словно были самыми близкими друзьями. Психологи отмечают подобный феномен, когда двое абсолютно незнакомых людей могут исповедаться друг другу, прекрасно сознавая, что, возможно, больше никогда не увидятся. И эта степень открытости, при невозможности дальнейших встреч, делает беседу особенно насыщенной и интересной. Без 10:06 он деликатно вышел из номера, чтобы она оделась. Ровно в 6 часов они спустились вниз, где ее уже ждал переехавший за ней водитель. Она протянула руку Дронго. «Я думаю, это была самая необычная ночь в моей жизни», — признала Синна. «Честное слово, правда. Только обидно, что вы видели во мне источник информации и даже ни разу не попытались меня поцеловать. Можно я вас поцелую?» Он несколько смущенно кивнул. Она подняла голову и поцеловала его в щеку. Затем кивнула и побежала к выходу. Он долго стоял в холле, словно ожидая, что она вернется, и затем, повернувшись, медленно пошел к себе. Он еще успел поспать несколько часов и появиться в ресторане к 10 часам утра, чтобы позавтракать вместе с Вячеславом. Тот уже ждал его за столом. «Сегодня у нас важные встречи», — сказал Славин. «Я звонил утром Широбокову, он нас сейчас ждет. Потом мы поедем...» «Погоди», — прервал его Дронго. «Я вчера ночью стучал к тебе в номер. Но ты так крепко спал, что я решил тебя не будить». «Наверное, я не услышал», — смущенно улыбнулся Славин. «Дело в том, что вчера ночью я встретился с одним человеком, который убедительно доказал мне всю степень вины нашего клиента», — мрачно сообщил Дронго. «Похоже, что мы с тобой ошибались. Вернее, ошибался именно я. Ты адвокат, и тебе просто по должности положено искать любые зацепки, чтобы защитить своего клиента. А я обязан был сразу тебя отговорить от поисков несуществующего убийцы. Но вместо этого я поверил тебе. Нет, даже не так. Я поверил самому себе в красивую сказку об исчезнувшем убийце. Так хотелось казаться в твоих глазах умным и проницательным человеком. Оказалось, что все это глупости». «Мне хотелось доказать, что следователи, сотрудники милиции ничего не понимают в расследовании, а я один великий и ужасный, могу приехать и все поставить на свои места. Но оказалось, что они как раз все понимают, а я поддался ложному искушению». «Что случилось?» – не понял Славин. «Ваноте в Задре готовил свое преступление достаточно давно», – сказал Дронго. «Еще когда переехал в Новгород. Тогда его пытались заставить стать информатором уголовного розыска». И тогда он начал переводить деньги в банки Германии и Франции через прибалтийские государства, а заодно и оформлять все документы на выдачу доверенностей от его имени известной адвокатской конторе в Прибалтике. Он заранее подготовил все документы, чтобы их можно было переоформить на его дочь. Сейчас он сообщил, что тяжело болеет и просит перерегистрировать все его счета на имя дочери. «Вот так, Вячеслав. А мы с тобой полные дураки». «Это еще ничего не доказывает», – мрачно ответил Славин. «Она у него единственная наследница, и он хочет подстраховаться». «Тем не менее, подобные доказательства не в его пользу. Значит, он заранее готовился к возможным неприятностям и заранее оформлял все документы. Зачем он это делал? Такой вопрос может задать тебе прокурор, если узнает об этих документах. И это будет еще одним свидетельством против твоего клиента». «Понятно», — уныло произнес Славин. «Значит, вы сегодня уедете?» «Нет, пока не уеду. Я хочу встретиться с этим Широбоковым и еще раз со следователем. Нам нужно все заново проверить. Может быть, я тоже ошибаюсь, и ты в Задре проявил обычную для бизнесменов предосторожность. Он ведь 2 раза сидел в тюрьме, и поэтому он мог заранее позаботиться, чтобы его дочь не осталась без средств к существованию в случае его внезапной гибели или ареста. Такой вариант тоже возможен. Но должен тебе признаться, что факты, собранные против ты в Задре, просто ужасают. Хотя после вчерашнего посещения дома, я был уверен, что у нас появились некоторые шансы, чтобы отстоять твоего клиента». «Какие шансы?» – не понял Славин. «Пока о них говорить еще рано. Давай лучше закончим поскорее завтрак и поедем к твоему капитану. Может, мы там что-нибудь найдем». Через час они уже сидели в небольшой комнате участкового Широбокова. Это был коренастый, широкоплечий крепыш невысокого роста. У него были сильные руки борца, короткая шея, мощный торс. и круглая, как бильярдный шар, голова с коротко отстриженными волосами. Густые сросшиеся брови дополняли его облик. Он был явно недоволен визитом адвокатов и не старался этого скрыть. Шарабоков неохотно пожал им руки, приглашая за стол. Мрачно уселся напротив. «Вы знаете, зачем мы пришли?» – начал Славин. «Знаю», – прогрохотал Шарабоков и положил свои большие кулаки на стол. «Пришли, чтобы придумать, как вытащить этого грузина из тюрьмы. Только вы ничего сделать не сможете. Он там останется надолго, на всю жизнь. И никто в нашем городе не разрешит его оттуда освобождать. Даже если найдется судья, который вынесет ему оправдательный приговор. Он должен умереть в тюрьме, и он там умрет. Это я вам обещаю». «Хорошее начало», — решив, что пора вступать в разговор, сказал Дронго. «Значит, вы уже заранее вынесли ему свой приговор». «Он убил Степана Егоровича», — угрюмо напомнил Шарабоков. «А вы знаете, какой человек был полковник Проталин?» «Герой. Настоящий герой. Это ведь он меня отправил учиться. Я 15 лет назад обычным водителем был, сержантом. Он мне деньгами помог. И в Волгоградскую школу отправил учиться. Потом помог устроиться сюда на работу. Сначала я лейтенанта получил, потом старшего лейтенанта. Теперь уже капитан. А я добро никогда не забывал. Проталин для меня как отец родной был». «Не сомневаюсь», — сказал Дронго. «Вы ведь вместе в Чечне были?» «Были», — гордо подтвердил Шарабоков. «И Проталин там геройски воевал. Вы знаете, наверное, как наш отряд в засаду попал. Почти все погибли, а нам удалось выжить. Только троим. Мне, Проталину и Кичинскому. Только Геннадий Львович сейчас служит в Рязани, а мы со Степаном Егоровичем здесь остались». «Тогда все погибли?» — уточнил Дронго. «Все», — вздохнул Шарабоков. «Только мы выжили, потому что в первой машине сидели. У нас УАЗик был. Они нас пропустили и по грузовикам ударили с гранатометов. Сразу все в огненную кашу превратили. Никто там спастись не мог». «А вы как спаслись?» «Нас Проталин спас. Он Кичинского на руках вынес, а я в это время прикрывал наше отступление. Нам всем тогда ордена дали. Всем троим». «И вы вернулись в Новгород?» «Кичинского в больницу увезли. Он потом долго в Москве лежал, месяца два. А затем его в Рязань перевели. Я слышал, что он еще раз в Чечне был, уже на второй войне, но опять выжил. Живучий, значит, человек. Бог его любит». «Вы вернулись в 96-м?» «Да, как раз тогда и приехали». «Что было потом?» «Меня Степан Егорович послал учиться в Волгоградскую школу милиции, а сам на повышение пошел. Про него все местные газеты писали. Он тогда еще себе первый Мерседес в городе купил. Ни у кого такой машины не было. Только он его сам не водил, брату отдал. А потом и совсем отказался. Сказал, что нескромно ему на такой машине ездить. Это сейчас у всех машины заграничные, а тогда такого не было». «Вы встречались с Проталиным после возвращения из Волгограда?» — вмешался Славин. «Это наш начальник был», — удивился Шарабоков. «Конечно, я с ним виделся. Много раз. И он всегда ко мне с большим уважением относился. Премии мне первому давали. Он вообще обещал мне скоро майора дать. Не успел, царство ему небесное. Мы как раз встречались с ним за несколько дней до его смерти». «Вы сделали довольно успешную карьеру», — заметил Дронго. «Из водителей в офицеры». «Я учился много. И работал». Шарабоков поднял указательный палец правой руки. «А Бог все видит. Я простой человек и всегда слушал то, что мне другие говорили. Умных людей всегда слушал. Никогда не выпендривался, никогда вперед батьки в пекло не лез. Вот поэтому все меня и уважают. И на участке у меня всегда порядок. Спросите, кого хотите. Я никому спуску не даю. Все так, как полагается». «У вас есть номер телефона Кичинского?» «Геннадия Львовича?» «Конечно, есть. Он начальник уголовного розыска в Рязани. Там его очень уважают. Мы все, кто прошел Первую войну, иногда встречаемся. Кичинский две войны прошел и два раза был ранен. О таких людях нужно песни слагать». Он достал свою записную книжку и начал старательно выписывать номер телефона Кичинского. Затем протянул бумагу Дронго. «Возьмите», — предложил он, — «и передайте ему привет от меня, если увидите». «Обязательно», — пообещал Дронго. «Он был на похоронах Проталина?» «Нет, не успел. Мы тоже все удивились. Но вы знаете, какая у нас работа? Все зависит от начальства, а уехать оттуда далеко. Понятно. У меня к вам еще один вопрос. Вы знали Ваноты в Задре? Я всех приехавших в Кавказцев знаю. Работа у нас такая. Он ведь к Майданову приехал, а того весь город знает. Такой заносчивый тип, никогда и никого не уважал. Своего участкового вообще за человека не считал. Другие в праздник поздравят, и мебель какую пришлют на участковый пункт, и детишкам подарки. А этот куркуль ничего и никому, только под себя греб. Ничего, ему тоже мало осталось. Скоро и он сядет рядом со своим грузинским другом. Мало осталось. «Почему вы так не любите всех кавказцев?» – поинтересовался Славин. «А вы их любите?» – спросил Широбоков. «Покажите мне хоть одного человека, кто их любит или терпит. Они у нас все рынки захватили, все казино, вся торговля у них. И группы у них самые организованные. Об этом все знают. Хороший кавказец – это уехавший кавказец. Тот, кто к себе на Кавказ возвращается и там живет. Пусть они там друг дружку истребляют до последнего человека». «Раньше говорили, что хороший негр – это мертвый негр», – заметил Дронго. «А сейчас, значит, интерпретация немного другая, но смысл один и тот же». «Я такого не говорил», – насторожился Широбоков. «Только зачем они сюда едут? Пусть у себя на Кавказе и живут, раз такие умные и сами жить хотят. Я бы вообще всю Чечню стеной обнес и всех туда выселил. Пусть там и остаются без нас. Они бы сразу друг друга перебили. За один год. На Кавказе живет более 100 народов и народностей. Всех за стену?» – уточнил Дронго. «Почему всех?» «Не всех», – возразил Широбоков. «Осетины нормальные. Они за нас дрались. Абхазы всякие. Может, калмыки еще. А остальных убрать туда, за стенку. Особенно чеченцев, азеров и грузин». «Интересные взгляды», – сказал Дронго. «Почему чеченцы, я уже понял. Вы там воевали. А почему азербайджанцы и грузины?» «Азеров все не любят. Много их слишком развелось в наших местах. Они раньше на всех базарах заправляли». «Но сейчас торговля перешла в руки российских граждан», – напомнил Дронго. «Все равно у них», – отмахнулся участковый. «Они как змеи хитрые. Куда хочешь пролезут и еще российское гражданство купят». «Значит, виноваты ваши коллеги из паспортного стола?» «Может быть и виноваты. Только азеров нужно отсюда гнать. А еще грузин. Этих вообще стрелять нужно. Каждый день по телевизору показывают, что они там вытворяют. Как наших не любят. Я бы им показал, как можно нас не любить. Перекрыл бы им газ, электроэнергию, воду, бензин. Посмотрел бы, как они поживут». «Вам не кажется, что с такими взглядами нельзя работать в милиции?» – спросил без гнева Дронго. «А ты, наверное, тоже кавказец?» – понял участковый. «Только ты не дергайся. Я против адвокатов ничего не имею. Пришел, поговорил, потрепался и свой гонорар в карман положил. Чистая работа, никаких проблем. Только я не адвокат и говорю то, что хочу сказать. У нас и так развелось слишком много разных людишек. Понаехали отовсюду. Пора наводить порядок. Вот нового губернатора прислали и уже порядок начали наводить. Всем кавказцам хвосты прижали. А если нашего грузина посадят, то вообще здорово будет. Мы всех черномазых отсюда выбросим. Перекроем им кислород». «Не сомневаюсь, что вы так и сделаете», – сказал Дронго. «А как ваш бывший шеф сумел купить квартиру в доме миллионеров? Откуда у него было столько денег? Он ведь заместителем начальника городской милиции стал совсем недавно». «Бабушка наследство оставила», – глумливо засмеялся Широбоков. «Вы зачем сюда приехали? Чужие деньги считать? Тогда лучше деньги-то в Задре считайте. Они у него наверняка где-то припрятаны. А полковник Проталин настоящий мужик был. Своих в обиду никогда не давал. И правильно сделал, что квартиру в таком доме купил. Назло нашим местным олигархам. Они решили, что в этом доме только сами жить будут, и чужих туда не пустят. Но Проталин взял и купил. Представляю, как они бесились». «У меня к вам последний вопрос, Широбоков». Дронго взглянул на часы. «Они еще должны успеть к следователю. Скажите честно, как вы считаете, мог такой физически слабый человек, как Ваноты в Задре, отнять оружие у вашего начальника? Он ведь владел самбо и дзюдо». «Нет, не мог. Но он, наверное, и не отнимал. Иначе Проталин бы его голыми руками по стене размазал. Наверное, полковник оружие оставил, а ты в Задре его схватил. Или как-то обманул Степана Егоровича. Только отнять он никак бы не смог. Знаете, какая железная хватка была у полковника? Схватит так, как будто в клещи берет. Все его сильных рук боялись. Понятно. Значит, вы тоже считаете, что ты в Задре не мог отнять оружие у вашего бывшего шефа? Вы меня не путайте, гневно заметил участковый. Наверняка не мог, но отнял. И может даже с испугу поэтому в стену пальнул, а потом в самого Степана Егоровича. Кто мог подумать, что такое ничтожество, как Ваноты в Задре, мог застрелить такого героя, как полковник Проталин? Он Первую Чеченскую войну прошел. Знаете, что такое войну пройти? Это место, где все грехи человеческие взрастают. Корость, зависть, ненависть, коррупция, насилие, убийство, предательство. Все, что хотите. Очень немногие с войны нормальными людьми возвращаются. А Проталин сумел выжить и вернуться. И даже полковника получить. Все ждали, когда Мохова уберут, и на его место, наконец, Степана Егоровича поставят. Весь город об этом говорил. В министерстве все тянули и тянули с представлением. Вот и дотянули. Погиб такой человек. Обидно очень. В Чечне под пулями боевиков живым остаться. А здесь погибнуть от пули, пущенной из собственного оружия. И кем пущенной? Ничтожеством, которое пистолет в руках никогда не держало. Возможно, убийца был не то в Задре. Осторожно заметил Дронго. «Эти сказки мы уже знаем», — отмахнулся Широбоков. «Все время их рассказывают, чтобы вытащить из следственного изолятора вашего клиента. Только у вас ничего не выйдет. Никто не верит, что Проталина мог убить случайный прохожий. Не тот человек был Проталин, чтобы на любой дешевый трюк купиться. Его так просто врасплох застать было нельзя. И поэтому я говорю, что ваш грузин должен в тюрьме сидеть всю оставшуюся жизнь. Так будет справедливо». И за нашего полковника, и за наших ребят в Чечне. Не нужно ни с кем цацкаться. Как сказал наш верховный главнокомандующий, будем мочить их в сортире. Если понадобится, списки составим и всех отсюда выбросим. Или замочим. Нам все равно. Лишь бы они убирались отсюда. Понятно. Дронго взглянул на Славина. По-моему, разговор получился очень содержательным и понятным. Я думаю, что мы можем идти. Спасибо за то, что согласились с нами побеседовать и изложить нам свои взгляды. Они вышли из комнаты, не протягивая руки участковому. Когда немного отошли, Дронго оглянулся. Широбоков стоял на пороге. «Он прав», – прошептал Дронго. «Война – это вместилище всех грехов, которые она взращивает и лелеет. И поэтому с войны они возвращаются совсем иными, не зная ни жалости, ни пощады». «Вы считаете, что это может кого-то оправдать?» Удивился Славин. «Нет, но хотя бы объясняет их поведение. После месяца боев в Чечне любой кавказец, дома в Новгороде, кажется подозрительной личностью, готовый стрелять вам в спину при любом исходе дела. А если учесть, что в стране действительно действуют этнические преступные группировки, которые контролируют многие сферы жизни, то становятся понятными гнев и страх обывателей и ненависть сотрудников милиции. Идем быстрее, Вячеслав». Мне неприятно чувствовать на своем затылке взгляд Широбокова. Такое ощущение, что он мне прямо в затылок целится.